Глава первая. «Стой спокойно!» Я пытался завязать шнурок на Ленкином ботиночке, пока она порывалась уже куда-то бежать. Тут она вспомнила, куда мы собираемся, и настроение сменилось. «Не хочу в лечебницу», — заявила она. «Там щиплется». «Надо немного потерпеть, да и не сильно там щиплется. Ты же хочешь быть умной и красивой?» «Я и так красивая, но не очень умная. Сам ты дурак», — надулась. «Вот я потому и не капризничаю, что хочу стать умным, а ты такой останешься». Ленка замолчала и задумалась. С 5 лет мама начала проводить с нами разные процедуры. Сначала это были микстуры для укрепления костей, суставов, связок. Сейчас к ним добавилось лежание в специальной камере, которое должно было увеличить скорость прохождения сигналов по нервной системе. Во всяком случае, именно так я понял из предельно упрощенного объяснения. Полный курс из нескольких десятков разных процедур был рассчитан на 12 лет. Если на взрослый организм повлиять было практически невозможно, то организм ребенка вполне можно было улучшить осторожным воздействием по мере роста. Процедуры стоили безумно дорого, требовали постоянного надзора целителя и были очень мало кому доступны. Но у нашей мамы, младшего целителя княжеской лечебницы живо одаряющей, такая возможность имелась. Наконец мы покинули дом и, миновав небольшой палисадник, вышли на улицу. Дом у нас очень скромный, по меркам аристократии, конечно. 2 этажа и сад, при доме соток в 30, с небольшим бассейном. К дому примыкает небольшой тренировочный зал, рядом гараж и флигель, где живет семья слуг. Тетка Арина, которая готовит и убирает в доме, ее муж, дядька Ждан, который ухаживает за садом и выполняет работу шофера. Ну и вообще на все руки. Мамина машина – большой седан, похожий на довоенный хорьх. Ездит она на ней редко и сама не водит никогда. Автомобили здесь, кстати, называются самобегами. Хорошо хоть не самобеглыми телегами. Впрочем, в бытовом обиходе, как и у нас, чаще используется слово «машина». На первом этаже дома – гостиная, столовая, кухня и еще одна комната неопределенного назначения, в которой мама любит сидеть вечерами с каким-нибудь журналом. На втором этаже – мамина спальня, кабинет и наши с Ленкой комнаты. Ее комната, правда, практически не используется. Ленка категорически отказывается там жить и постоянно перетаскивает свои куклы и книжки ко мне. Я уже так привык, что она всегда рядом и что-то напевает своим куклам, что без нее ощущаю какой-то дискомфорт. Спит она тоже со мной, обнимая меня, как плюшевую мишку. Я пробовал тихонько уходить в другую комнату после того, как она заснет, но от этого было только хуже. Она вскоре просыпалась, осознавала, что меня рядом нет, и в слезах шла меня искать. Постепенно я смирился с ролью мягкой игрушки. Будь я и в самом деле ребенком, терпеть бы это, наверное, не стал. Но у меня взрослого это белобрысое чудо вызывает приступы острого умиления, так что в конце концов я сдался. Район наш называется Кропотов Луг. Тихий, маленький, состоит из небольших особняков с участками. Живут у нас люди хорошего достатка, в основном дворяне. С соседями мы отношения поддерживаем хорошие, но вообще живем довольно уединенно. Мама слишком занята в лечебнице и еще пишет диссертацию. Сказать по правде, у нее и на нас-то времени не хватает. Одно время она собиралась взять няню, но меня идея быть под постоянным надзором постороннего человека в восторг не привела. У мамы я давно пользовался репутацией серьезного и ответственного ребенка, на которого можно положиться, так что хоть и с большим трудом, но удалось ее убедить, что мы прекрасно обойдемся без няни. Мы с Ленкой тоже ни с кем особенно не общались. Взрослые меня, естественно, не воспринимали, а играть со сверстниками в детские игры... Взрослым я себя не назову, детский организм все-таки здорово влияет, но не настолько же я ребенок. Ну а Ленка ходит за мной хвостиком, и такое ощущение, что кроме меня ей вообще никто не нужен. Ленка сунула мне в руку ладошку и с надеждой спросила. «Леденец купим?» Во-первых, от сладкого болят зубы и появляются прыщи. А во-вторых, обязательно купим, но только на обратном пути. На углу столкнулись с дядькой Любомиром, нашим квартальным, который командует стражей нашего района. Был Любомир отставным ратником, воевал, был несколько раз ранен, потом счастливо женился и решил, что пора заканчивать бегать под пулями. К нам он всегда относился хорошо по причине нашей вежливости и отсутствия шкодливости. Преступность в нашем районе отсутствовала, зато детвора, особенно подростки, были для стражи постоянной головной болью. Возможностей воздействовать на дворянских отпрысков у стражи было немного, и детки это чувствовали и использовали вовсю. Не так давно жена Любомира Марьяна заболела, но в лечебницу по какой-то причине обращаться не стала. Когда она начала умирать, а вызванный лекарь развел руками, Любомир вспомнил про нашу маму. Мама выслушала его сбивчивые мольбы, молча собралась и отправилась к нему. В результате Марьяна пошла на поправку, а мы с Ленкой приобрели верного друга в силовых структурах района. Любомир небрежно отдал нам честь, я в ответ вежливо приложил два пальца к виску. Любомир заулыбался, почему-то веселило его безмерно такое приветствие от шестилетнего клопа. «Здрасте», — пискнула Ленка. «Здравствуй, Ягоза, здрав будь воин, это мне, хе-хе. Гуляйте?» — прогудел он. «В лечебницу идем к маме», — доложилась мелочь. «Поклон передавайте госпоже Милославе от нас с Марьяной». «Как она выздоровела?» — спросил я. Любомир расцвел. «Уже вставать начала, я ей запрещаю, да разве удержишь?» «Передадим обязательно, дядька Любомир». «Ну, бегите давайте». Мамина лечебница находится минутах 20 ходьбы от нашего дома. Большое трехэтажное здание, украшенное барельефами, и целая россыпь корпусов отделений в большом ухоженном парке. Пускали туда только родственников больных и только в приемные часы. Но нас там хорошо знали, сторож в вестибюле лениво махнул нам рукой. Проходите, мол. Кабинет мамы был закрыт, и мы заглянули к дежурной сестре. «А, Кеннер!» — подняла она глаза от бумаг. «Госпожа Милослава пока занята. Подождите полчаса у нее в кабинете. Пойдемте, я вам открою». Кабинет у мамы был совсем крохотный. Стол, заваленный бумагами, полочка с медицинскими справочниками, небольшой диван. Ленка сразу же залезла на диван и объявила. «Играем в жужу!» Игра была непростой, требовала серьезной концентрации и умения работать с полем силы. Я практически всегда выигрывал, но частенько поддавался, чтобы мелкая не теряла интерес. Заключалась игра в том, чтобы создать жалящую искорку, которая обозначала пчелку, и ужалить ее оппонента. Главная сложность была в том, что помимо управления своими искорками, нужно было почувствовать и вовремя развеять чужие, которые могли прилететь с любого направления. Ленка могла управлять тремя, а я четырьмя, но когда я создавал четыре, то автоматически побеждал, поэтому обычно ограничивался тоже тремя. В первый раз я победил, во второй, немного поддавшись, проиграл. Третья решающая битва была в самом разгаре, когда дверь открылась и в кабинет вошла мать. С одного взгляда она поняла, чем мы занимаемся, и буквально побелела. Я тоже перепугался. Ленка, увлеченная, ничего не замечающая, влепила мне свою жужу прямо в лоб и счастливо засмеялась. «Кеннер!» Такое обращение ничего хорошего не сулило, а от тона матери меня просто пробрала дрожь. «Кто это видел?» «Никто». Я искренне не понимал, что случилось. «После процедуры вы сразу идете домой и ждете меня». «Хорошо, мама». «Ты меня понял? Из дома никуда». «Да, мама, я все понял». Больше мы не разговаривали. У матери явно не было настроения что-то обсуждать. Ленка тоже почувствовал напряжение и помалкивал, только смотрел на нас испуганными глазищами. Я терялся в догадках, но спросить ничего не решался. После ужина, тоже проходившего в напряженном молчании, мать позвала меня в кабинет. «Так, садись и рассказывай. Кто-нибудь видел, как вы с силой играете?» «Никто не видел. Мам, что случилось-то?» Мать задумала, ей явно не хотелось ничего объяснять. Наконец она вздохнула и решилась. «Если Ренские узнают, что ты одаренный, тебя у меня отберут». «Что? Кто такие Ренские? Почему отберут?» Я был в шоке. «Сложно тут. Это надо с самого начала рассказывать. Тебе вообще-то рановато это знать, многого не поймешь». «А что, лучше дураком ходить? Расскажи, если не пойму, то спрошу». Мать глубоко задумалась, я терпеливо ждал. «Ну хорошо», — вздохнула она. «Твоя бабушка Ольга — мать рода Ренских. Она хотела, чтобы главенство осталось в нашей семье и перешло после нее ко мне. Я тогда уже до 9-го ранга добралась. А я тогда влюбилась в бездаря, да и ты вот на горизонте наметился. Маме поломала все планы, род бы меня после этого как главу не принял. Вот она меня из рода изгнала, мы тогда много лишнего друг другу наговорили. Я взяла фамилию прабабушку, поэтому мы Орди, а не Ренские. Ну а с тобой все просто. Одаренных мальчиков мало рождается, даже когда оба родителя одаренные. Если род узнает, что ты одаренный, да еще так рано силу принял, они попытаются тебя к себе забрать». «И что, смогут?» «Если по закону, то нет, конечно. Я тебя уже после изгнания родила, как Орди. Ты Ренским ни минуты не был. Но это по писанному закону, а судья может и по-другому решить. У сильного рода много возможностей в свою пользу закон согнуть. Князю услугу какую-нибудь пообещают или еще что?» «А зачем я им вообще?» «Ну как бы тебе попроще объяснить?» Мать задумалась. «Вот смотри, если мать одаренная, отец бездарь, то из 10 детей одаренными родятся только 2, а 8 будут бездарями. А если оба родителя одаренные, то наоборот, 8 будут одаренными, только 2 бездарными. Одаренные мальчики рождаются редко, поэтому одаренных мужчин не хватает. Роды их пытаются заполучить, заманивают, обхаживают. А если есть возможность, как с тобой, затащить силы, пока маленький, то не упустят». «Так теперь что, всю жизнь прятаться?» «Нет, конечно. В 14 лет у одаренных первое совершеннолетие, вы будете считаться ограниченно дееспособными, но это значит почти взрослыми. Уговаривать и завлекать могут, но просто взять и забрать уже не получится. Тут уже потребуется согласие ребенка». «А с Леной что?» «А ее князь может забрать в княжеский приют. Мне ее удочерить позволили только потому, что Ната была бездарной, отец ее тоже был бездарь. А у бездарных пар одаренные дети очень редко рождаются. Вот, кстати, интересно, откуда у Лены дар прорезался? У Натки в роду вроде все бездарные были. Есть у меня кое-какие догадки, мама, но ими я с тобой, пожалуй, делиться не буду. В общем, если про нее узнают, что у нее уже сила проснулась, то удочерение, скорее всего, отменят. Князю сильные владеющие тоже нужны. А я для князя человек ненадежный. То ли я совсем с родом порвала, то ли завтра помирюсь. «А можешь помириться?» «Нет». Глаза у матери гневно сверкнули. «Я матери никогда не прощу, что она тебя убить хотела». «Это как?» «Я еще беременной была, когда она меня от аспекта отлучила. Не стала ждать, когда рожу. Дети такое очень плохо переносят, обычно мертвыми рождаются». «Так ведь не убила же?» «Тут мне пришла в голову мысль, а ведь, может быть, и убила бы. Кто знает, на своем ли я месте или вместо кого-то поселился. С мамой я этого обсуждать не буду, конечно, да и сам думать на эту тему не хочу». Выжил и точка. А сколько я пережила, пока не убедилась, что ты живой и не овощем родился. Все, не хочу про это говорить, нечего тут обсуждать. Мама помолчала, успокаиваясь. Кенни, ты мне вот еще что скажи. Вы давно с Леной вместе с Силой играете? Да сколько себя помню, всегда играли. Все понятно теперь, промолвила она, внимательно меня рассматривая. Я это давно заподозрила, вот не знаю, только хорошо это или плохо. Но уже ничего не изменишь, придется теперь с этим жить. Ты только не пугайся, в этом ничего плохого нет, просто слишком рано это случилось. А так люди с этим нормально живут. Да что такое-то, запаниковал я. Ты же знаешь, что такие близнецы? Как наши девочки-соседки, Марта с Гертой. Когда оба близнеца одаренные, у них часто встречается связь душ. Такие близнецы между собой очень близки, разлуку плохо переносят. Бывает даже, что понимают друг друга без слов. Так вот, если владеющие долго живут или работают вместе и совместно используют силу, у них души тоже как бы настраиваются друг на друга. Это называется сопряжение душ или синдром близнецов. И что потом? Потом женится обычно, засмеялась мама, если до того не женаты были, и если не родственники, конечно. А если не хотят жениться? Тогда до этого не доводят. Это же не сразу происходит, до этого несколько лет нужно. А если две женщины, ну или двое мужчин? Рано тебе, ты этого пока не поймешь. Ошибаешься, мама, еще как пойму. В общем, ты не пугайся, но, похоже, у вас с Леной так и произошло. Тут до меня постепенно начинает доходить. А если бы вместо Ленки был мальчик, или она была бы мне родной сестрой или братом, мне стало дурно. Должно быть, у меня на лице эти мысли отразились, но мама мое перекошенное лицо истолковала неверно. Нравится тебе, не нравится, но тут уже ничего не поделаешь. Вы теперь на всю жизнь связаны, привыкай. Тут ничего страшного нет, в семьях одаренных так и происходит обычно, просто у вас очень уж рано это проявилось. Ну, я как бы и не против, это и в самом деле не так уж страшно. Особенно по сравнению с другими возможными вариантами. Но звоночек тревожный. Силой шутить не стоит. Свяжет тебя с козой, будешь всю жизнь блеять. Если вообще выживешь. Вот непонятно еще, почему в вашей паре ты главный, задумчиво сказала мама. В таких парах обычно девушки ведут, они всегда сильнее. Ты, конечно, старше. Ага, на целых 2 месяца. Все равно странно это. Да ничего странного, мама. Я сильнее Ленки, а самое главное, моя взрослая психика гораздо менее пластична. Но опять же, это тебе знать совершенно незачем. Значит так. Ты все и сам понимаешь, а с Леной я поговорю. Ты за ней тоже приглядывай. Я подберу упражнения для начинающих, будем всерьез заниматься. Игры свои не бросайте, это полезно, но если придумываешь игру, сначала показываешь ее мне. И чтобы посторонние ничего не видели, пока вы младшую школу не закончите. Я все понял, мама, не беспокойся. Еще мы Любомира встретили, поклон передавал. Про Марьяну ничего не говорил? Сказал, что встает уже. Ну и славно, мать покачала головой. Вот же дура баба. Вовремя в лечебницу пошла, ее бы и класть не стали. Хорошо, хоть додумалась меня позвать, а так бы и померла. Ну ладно, иди уже, собирайтесь там ко сну. Да уж, озадачила мать меня крепко. Если повспоминать наши с Ленкой отношения, то да, есть явная связь, выходящая за рамки обычной детской дружбы или отношений брат-сестра. Взять хотя бы то, что навсегда тянется за мной, что бы я ни делал. И наоборот, Ленка любит рисовать, и я тоже увлекся рисованием, хотя в прошлой жизни рисовал как курица лапой. И к рисованию никакой склонности не испытывал. Тут я нервно прислушался к себе. Нет, поиграть в куклы вроде не тянет. Ну и, конечно, то, что мы всегда вместе и друг без друга чувствуем себя очень неуютно, это 100-процентное подтверждение синдрома близнецов, потому что у обычных брата с сестрой такого не бывает. Они, скорее наоборот, постоянно ссорятся. У нас же я не то что ссоры, даже каких-то споров не припомню. Видимо, надо и в самом деле привыкать к тому, что с будущей женой у меня уже сейчас полная ясность. Хорошо это или плохо? С одной стороны, как-то напрягает такая предопределенность. С другой стороны, среди аристократов вообще принято сговариваться о браке буквально с пеленок, и ничего живут, и порой даже счастливо живут. Да и чем плохо, когда жена тебе абсолютно верна и разделяет все твои увлечения? Только лег в постель, как стопотом в комнату ворвалась Ленка, запрыгнула ко мне и выдохнула. «Рассказывай дальше». Каждую вечернюю сказку она ожидала с ужина и слушала ее, затаив дыхание, тихо повизгивая от сладкого ужаса в самые напряженные моменты. Храбрая девочка Лена, перенесенная ураганом с Валдая в волшебную страну, вместе с верными друзьями шла в изумрудный город по дороге из желтого кирпича. Идти ей предстояло долго. Хотя в запасе еще были Незнайка и Карлсон, вечеров впереди было много, и я был твердо настроен расходовать истории экономно. Постепенно мама стала нагружать нас больше и больше. Минимум 2 часа в день нам приходилось заниматься скучными упражнениями на концентрацию и уплотнение силы. К тому же добавились физические упражнения, мы стали вместе с мамой бегать по утрам. Пока только один круг вокруг квартала, но для 6-леток это было очень немало. Ленка капризничала и ворчала, но бежала дисциплинированно. Потом мы с пыхтением бежали в душ, и мама продолжала свои утренние 12 кругов. Как-то за завтраком мама как бы между делом сказала. «Вам пора фехтованию учиться и всему прочему. Я договорилась насчет учителей, для вас будете заниматься». «А зачем нам фехтование?» – удивился я. «Как зачем?» – в свою очередь удивилась мама. «Ты же дворянин, тебя могут и на дуэль вызвать. 6 лет дворяны начинают фехтование учить». «А мне тоже надо?» – влезла мелкая. «Конечно, ты ведь тоже дворянка. Я как тебя удочерил, так тебя в реестры вписали». Это Ленку полностью удовлетворило. Ей, по большому счету, было все равно, чем заниматься, главное, чтобы со мной вместе. «Мам, я все равно не понимаю. Для меня вся идея выглядела какой-то средневековой, словно из кинофильма про 3 мушкетеров. Если, допустим, мы владеющие, то зачем нам шпагой махать? Дворяне обычно не владеют силой, поэтому дуэли проходят только на шпагах. Силу использовать запрещено. Ты можешь быть хоть высшим, но если фехтовать не умеешь, то про тебя будут говорить, что ты в коровнике свое дворянство выслужил, но извиниться придется всегда. Кто такого уважать будет? И что, вот так просто можно вызвать любого на дуэль и убить? Нет, конечно, серьезный повод нужен. Дуэльный комитет решает, есть ли повод для дуэли. Может заставить извиниться вместо поединка или просто не разрешить его. А дуэль до смерти очень редко разрешают, я такого и не припомню. Так можно ведь и случайно убить. Будут расследовать и до правды все равно докопаются. Если действительно случайно, можно ссылкой отделаться, а если нарочно, казнят. Чувствуется продуманная система. Мне как человеку 21 века дуэль все равно кажется анахронизмом, но что-то в этом есть. «Мама, я вот еще что спросить хочу. Нужно пользоваться случаем, раз уж мама разговорилась. А почему мы дворяне, если нас из рода изгнали?» «А это при чем?» – удивилась она. «Дворянство может только князь лишить, а ему на наши размолвки с родом плевать с высокой башни. Да, даже если мы бы дворянами не были, мне этой зимой на 7-й ранг сдавать, я старше стану, а это сразу потомственное дворянство». «А что вообще дворянство дает?» «Ну ты спросил, так в 2 словах и не ответишь», — мать задумалась. «Многое дает и многого требует. Дворянин налоги не платит, правда только личные. С предприятиями немного сложнее, я и сама детали не знаю. Недвижимость и землю покупает без ограничений. Еще обычный суд его судить не может. Много чего еще по мелочи». «То есть как судить не может? Убил мещанина и ходишь дальше спокойно?» «Примерно так», — засмеялась мать. «Ну не совсем. Обычный суд не может судить, зато суд чести может. Но судят они по-разному. Например, на тебя мещанин в драку полез и тебя ударил, а ты его убил. Будь ты тоже мещанин, пошел бы в тюрьму, а дворянина могут и оправдать. Или виру небольшую заплатишь. Но только если он на тебя действительно напал. Еще бывает наоборот. Мещанин может годом тюрьмы отделаться за то же самое, за что дворянин казнят, потому что последний дворянскую честь заморал». «Ты еще сказал, что дворянство многого требует?» «Многого, да. Должен князю служить, а если не служишь, обязан содержать того, кто вместо тебя будет служить. Если война, обязан воевать, откупиться уже не получится. Не можешь перепродажей заниматься, только свое производство. Не можешь деньги в рост сужать, то есть акциями банка, к примеру, дворянину владеть невместно. Но это тебе пока сложно понять, потом сам разберешься, там много всего. Есть такая книжка, называется «Древо чести благородной». Вам ее еще наизусть учить придется». «А владеющие все дворяне?» «Нет, из простолюдинов многие отказываются от дворянства, когда ранг получают», — ответила мать. «Права-то все любят, а вот обязанности не всех устраивают. Но отношение к таким не очень хорошее, и уважением сложнее добиться». Здешнее общество и бессословность оказалось совсем непростым. Например, я все не мог понять даже такую, казалось бы, очевидную вещь, как отношение полов. С первого взгляда они казались довольно похожими на отношения в моем старом мире. Женщины здесь в основном предпочитали заниматься семьей, но женщины, занимающиеся карьерой, были не редкостью и никакого осуждения не вызывали. Ситуация, однако, сильно осложнилась, когда в рассмотрение включались роды. Непонятно было вообще, что именно делает род родом и чем род отличается от обычной дворянской семьи. Но самое главное, каждый род управлялся матерью рода. Означало ли это матриархат? Моя мать, выходец из рода, которую с детства готовили в матери, никаких матриархальных привычек не проявляла. Напротив, она находилась совершенно естественным, что, например, в семье наших слуг главой является мужчина. С другой стороны, она несколько раз отзывалась о мужчинах с изрядным презрением. Меня такая двойственность сбивала с толку, но я не представлял, как можно попросить разъяснить это, не выходя из образа ребенка. Прихватив у Арины по пирожку для себя и Ленки, я вышел во двор. Ленка во что-то играла с соседскими девчонками, оттуда периодически доносился пронзительный визг. Отчего девчонки всегда так визжат. Идти туда не хотелось, и я, доев свой пирожок, принялся за Ленкин. Дверь гаража была распахнута настежь, и оттуда слышалось звяканье каких-то железок. Немного подумав, я решительно двинулся к гаражу. Дядька Ждан, открыв капот маминой машины, что-то ковырял в моторе. Я подошел вплотную и, встав на цыпочки, заглянул туда. Мотор выглядел странновато. Я не специалист в автомобильных моторах, но обычно могу распознать основные компоненты. Здесь же я не мог идентифицировать ничего, кроме, собственно, блока цилиндров. «А что ты делаешь, дядька Ждан?» «Если непонятно, надо спрашивать. Тупые вопросы от ребенка — это нормально». «Техническое обслуживание делаю. Раз в полгода положено конвертер и сепаратор чистить», — рассеянно отозвался дядька Ждан, сосредоточенно крутя какие-то болты. «Что-то не припомню я в двигателях внутреннего сгорания никаких конвертеров». Да и с сепараторами тоже не очень понятно. «А что это такое?» «Тебе что, в самом деле интересно?» Глянул он на меня. «Тебе же непонятно будет». «Я пойму», — упрямо отозвался я. «Ну смотри, могу и рассказать. Если скучно будет слушать, скажешь», — согласился дядька Ждан. «Ты же знаешь, что в машину надо спирт заливать, чтобы ездила». «Знаю ли я, что в машину надо заливать спирт?» «Интересная концепция. Насколько я знаю, чаще спирт заливают у водителя». А в книжке про Незнайку, помнится, машины ездили на газированной воде с сиропом. Про газировку я решил все же не спрашивать. «Только спирт можно?» — вместо этого спросил я. «В том-то и дело, что не только», — дядька взглянул на меня с уважением. «Что угодно можно, лишь бы хоть как-то горело. Ну, не совсем так, там немного сложнее. Но почти все можно, хоть растительное масло. Вот для этого, чтобы машина ехала нормально, на чем угодно, и нужен конвертер». Он замолчал, отвлекшись на закручивание очередного болта. «Но госпожа Милослава не крохоборничает, мы всегда чистый спирт льем. У нас и чистить-то ничего не надо, я больше для порядка обслуживания делаю. А вот взять соседа нашего, сиротина. Самобег купил роскошный, все в хроме, а льет туда ради экономии, что попало. Водитель их Федор рассказывал, что он как масло меняет, хозяин приказывает на отработанном масле ездить. Купчишки?» — сплюнул с презрением. «Хоть миллион заработают, а все равно за виверицу удавиться готовы». Федор говорит, что каждые 3 месяца чистить приходится, грязь чуть ли не лопатой выгребает. «А для машины все равно, что ли, что туда заливают?» – удивился я. «Ну, кроме того, что чистить надо». «Нет, конечно, не все равно. Человека ведь, если всякими отходами кормить, здоровье ему это не добавит, верно? Вот и с самобегом то же самое. Просто сиротин к тому времени свой самобег уже продаст, а покупатель не поймет, что машина убитая, возраст у нее небольшой. Торгашу ведь обмануть в радость. Ему даже не деньги нужны, а надуть кого-то приятно». «А сепаратор зачем? А когда топливо сгорает, дым-то чистить ведь надо. От спирта почти ничего не идет, а с отработанного масла знаешь, сколько вони будет. Вот сепаратор всякую пакость отделяет». «А без него машина ведь поедет?» «Поедет, только недалеко», — засмеялся дядька Ждан. «Дальше квартала не уедет, первый же стражник остановит». «А что потом?» «Для начала штраф. На второй раз большой штраф, а на третий раз суд будет. Ну, если как у нас, на чистом спирту ехать, то, может, и без сепаратора не остановят. Но все равно нехорошо людей травить». «А как они внутри устроены?» «Этого не скажу. Это же артефакты, их владеющие делают. Я даже раскручивать не пробовал, не дай боги, сломаю. В хорошем самобеге, как вот в нашем, чуть не половина узлов артефактные, туда лезть не стоит». Дядька Ждан захлопнул капот и любовно протер его чистой тряпочкой. «Все понял-то?» — с улыбкой спросил он меня. «Многое», — уклончиво ответил я. Весна уверенно начинала переходить в лето. Мы постепенно втянулись и в упражнения с силой, и в утренние пробежки, и в занятия фехтованием 3 раза в неделю. Как-то за завтраком мама сказала: «Кенни, Лена, сегодня к концу моего дежурства подойдете ко мне в лечебницу». «А зачем?» – удивился я. «С процедурами у нас сейчас был плановый перерыв на 3 месяца, и мы только раз в 5 дней пили довольно мерзкие на вкус коктейли. Попробуем хотя бы примерно измерить ваши характеристики силы. В лечебнице есть кое-какие приборы». Замеры оказались довольно занудным занятием. удерживать шарик света на месте, гонять его по кругу, отбивать летящий шарик в указанное место и тому подобное упражнение, немного похожие на простейшие аркадные игры. Наконец, с замерами я закончили, мама упаковала в сумку стопку заполненных бланков, и мы все двинулись домой. Обрабатывала мама данные несколько дней, что-то подсчитывала, рисуя графики, и в конце концов позвала меня в кабинет. В общем, по основным показателям результат такой. Мама достала исчерканную бумажку. Плотность у Лены по второму рангу у тебя немного больше, но тоже второй. Объем у обоих на первый ранг. Контроль у Лены двойка, у тебя целая тройка. Это много или мало? Для шестилетних-то очень много, очень. Ненормально много. Для вашего возраста и первый ранг это ненормально. А контроль это вообще запредельное что-то. Когда меня отлучили, я до четвертого ранга откатилась. Со вторым-третьим рангом поступают в академиум. Четвертый-пятый ранг это выпускник академиума, так что сам прикидывай. Но сейчас главное, чтобы развитие продолжалось, а то ведь бывает, что сначала всплеск, и на этом все заканчивается. Вам никак нельзя останавливаться с тренировками. Если развитие затормозится, то потом его уже ничем не разогнать. В принципе, большой неожиданности в таком результате для меня не было. Я уже давно пришел к выводу о причинах своего раннего развития. Главную роль сыграло мое видение и силы, хотя было неясно, было ли это связано с памятью о коридоре света, или же такое видение было присуще всем младенцам. В пользу последнего предположения говорило то, что Лена тоже видела силу, но это могло быть и следствием нашей близости. Но и в результате раннее осознание себя и тренировки с младенческих лет дали ожидаемый результат. А какой показатель самый важный? Смотря для кого. Для целителя главный контроль. Вы уже сейчас могли бы помощниками целителя работать, если бы дар был, конечно. Хотя для целителя ранг вообще мало значит, главное дар иметь. Мой наставник всего седьмой, но считается одним из сильнейших. Для воина важнее объем и плотность. Для ремесленника контроль и немного плотность. Мама пристально на меня посмотрела. Кень, ты понимаешь, что все это не делает вас владеющими? Понимаю. Знания и опыт нужны. Хорошо, что ты это понимаешь, улыбнулась мама. Умный ты у меня. Мне приходится быть умным, пробурчал я. У меня две женщины на руках. Мама захохотала, схватила меня в охапку и начала тискать. Ну что такое? Возмущенно завопил я. Что за привычка меня тискать как игрушку? «Ладно, ладно, не сердись, больше не буду. Очень уж трудно удержаться». Мама поцеловала меня в макушку. «А Леночке лучше про результаты не говори. Ты-то посерьезнее, она совсем еще ребенок. Может и похвастаться перед кем-нибудь».